Мадам Сухомлинова становится частой гостьей Распутина, участницей вечеринок и попоек. Ею вовлекаются в поставку сведений Альтшулеру, полковник Иванов, капитан Веллер, сотрудники канцелярии военного министерства, затем связанные с делами министерства инженер Гашкевич, Поле Палачик, Думбадзе, племянник известного жестокостью ялтинского губернатора Думбадзе, и, наконец, подполковник Ерандаков, начальник контрразведывательного отдела Главного управления Генерального штаба. Эта-то компания выкрала и унесла из военного министерства документ исключительной важности, составленный Сухомлиновым для царя лично. Отчет о состоянии и мерах подготовки русской армии с 1909 по 1913 год. Понятно, что означала такая добыча для кайзеровских стратегов, как раз в то время вносивших последние уточнения в оперативные планы вторжения в Россию на основе двухфронтовой концепции Шлиффена. Началась война. Она, конечно, затруднила германский шпионаж в русском Хинтерлянде, но отнюдь не прервала и даже не очень его ослабила. Не стало у немцев передаточного пункта в Вершблове, там фронт. Но создан такой пункт под названием «Зеленый центр» в Стокгольме. Руководил им посол в Швеции фон Люциус. По линии Абвера, тесно связанный с полковником Николаи. Кто и где работал на Люциуса, то есть на Николаи, антантовские секретные службы доносят своим правительствам, что в ходе военных действий на востоке Европы германское командование обнаруживает странную осведомленность. Оно зачастую наносит удары с точностью, какую обычными средствами фронтовой разведки обеспечить невозможно. Как не слабо поставлена русская контрразведывательная служба, к тому же дезорганизованная предательством Ерандакова, но и она от времени до времени обращает внимание ставки и лично царя на те же подозрительные обстоятельства. Нет сомнения, настаивают с обеих сторон, что противнику удается столь точно бить по определенным целям потому, что ему подают сигналы агенты, орудующие где-то в глубине русского тыла. Летней ночью 15 года петроградская контрразведка вторгается в отель Бельвью на Большой Морской и устраивает обыск в номере 28, занятом князем Андронниковым. Этого человека знал весь официальный Петроград, и все же известно было о нем не слишком многое. В 1942 году один из немецко-фашистских авторов огласил некоторые подробности жития данного субъекта. Отец его из Грузии, офицер русской армии, участвовал в русско-турецкой войне. Мать – баронесса Унгерн Штернберг. Родился и вырос Андронников-младший в Германии. По приезде в молодые годы в Россию связался с Союзом русского народа. Сдружился с петроградским градоначальником фон дер Лауницем. Издавал газетку «Голос русского». Но кое о чем коричневый автор умолчал. О том, что с годами Андронников вошел в доверие к Распутину и стал одним из самых близких к нему и доверенных лиц. «Дрянная личность», — сказал о нем бывший премьер Витте. «Сыщик, не сыщик, плут, не плут. Все о чем-то хлопочет, подличая, интригуя, ссоря между собой людей. Втирается ко всем министрам. Ближайший друг Сухомлинова, его супруги, министра внутренних дел Макарова, влез и ко мне в служебный кабинет. Влез к Каковцову, который сказал о нем «большая дрянь». Во время обыска обнаружены у Андронникова военные документы, к которым он никакого отношения, тем более допуска, иметь не мог.